больше просто даю понять не стоит. Если в твой лабиринт ума слили чужие помои, твой пик как миг не оставит голодать людей. Слава тому, кто здраво умеет преподнести. Картавлю мой русский, раскидаю в раз за раз в грязь. Уроню прогибом, словно лев, бегущий взрослую лань. Даю понять, посетить мой мир через звучание. Это куда понятнее, чем мертвое молчание. Огонь на площадях, я знаю, кто вмешался в это. Титейт план, широко масштабный архитектор. Развал бляшки культуры, ведь все, что новое, хорошо забытое, старое, олдскул дает жару. Это не душевная травма, так что читаем грамотно про два. У кого старая жесткая рама, приправы из Чайнатауна для всех, кого ужасно бесит. Сиди на месте и слушай эту с дефектом речь. Он сладкий, этот запретный плод. Он играет в прятки с теми, кто его притёк. Держи обеими руками его. Он для тебя одного, для тебя одного. Ты знаешь, он сладкий, этот запретный плод. Он играет в прятки с теми, кто его притёк. Держи обеими руками его. Он для тебя одного, для тебя одного. Недосягаемая цель привлекает и манит, словно сытный обед надеждою питает. Как красотка ласкает, одежду не снимает. Запретный плод — это то, что тебя возбуждает. Сладкий привкус часто бывает обманчив. Не во всех ситуациях приносит удачу. Это значит, откусив, подумай сто раз, повезет ли тебе с удачей в этот раз. Мир соблазна открывает новые тайны, глубина идей стирает. Запретные грани — это желание. Личность твою убивает, сознание в целом кардинально меняет. Адам и Ева — история для примера тех времен. Библейская битва, тьмы и света — вечная проблема, но ее можно решить. Душа внутри тебя дает гармонию жить. Скажи, нельзя, ребенок сделает наоборот. Назло тебе его манит запретный плод. Ведь это чувство внутри, в крови бежит по венам, в каждой твоей клетке зашифровано в генах. Ибо слова Ветхого Завета гласят о древнем искусителе, о неком змее. Наказан за порог, обязан стопы кусать потомков людей, изгнанных из Эдема. И пусть картавый рэп твой запретный плод, но что-то в глубине души тебя влечет. И если ты не прост, силен, живешь хип-хапом, ты делаешь пиздатый рэп, хоть и картавый. Ведь людям свойственно переступать черту. Пусть так сложней, но тем прекрасней. Все трудности пройдя, осуществить мечту, поймать за хвост ту самую частицу счастья. Ты знаешь, он сладкий, этот запретный плод. Он играет в прятки с теми, кто его притёк. Держи обеими руками его. Он для тебя одного, для тебя одного. Ты знаешь, он сладкий, этот запретный плод. Он играет в прятки с теми, кто его обретёт. Держи обеими руками его. Он для тебя одного, для тебя одного. Ты знаешь, он сладкий, этот запретный плод. Он играет в прятки с теми, кто его обретёт. Держи обеими руками его. Он для тебя одного, для тебя одного. Ты знаешь, он сладкий, этот запретный плод. Он играет в прятки с теми, кто его обретёт. Держи обеими руками его. Он для тебя одного, для тебя одного.